Глава 12. Выбор будущей жизни. Приходит время, когда душа снова должна покинуть обитель духовного мира для следующего путешествия на Землю. Не так просто принять это решение. Душа должна подготовиться к тому, чтобы оставить мир абсолютной мудрости, где она существует в блаженном состоянии свободы, ради физических и ментальных потребностей человеческого тела. Мы видели, какими уставшими могут быть души, когда они возвращаются в духовный мир. Многие не хотят и думать о возвращении на Землю. Это особенно верно в тех случаях, когда к концу своей прошлой физической жизни душа не очень преуспела в достижении своей цели. Снова оказавшись в духовном мире, она испытывает опасения по поводу предстоящего, пусть даже временного оставления мира, где она понимает себя, мир братства и сострадания, ради планеты, где царит неопределенность и страх, созданные агрессивными, конкурирующими между собой человеческими существами. Несмотря на семью и друзей, многие воплощенные на Земле души чувствуют одиночество и безликость в огромной имперсональной массе человеческого сообщества. В духовном мире верно обратное. Я надеюсь, что из моих случаев видно, что там наши души находятся в постоянных близких взаимоотношениях друг с другом. Наша духовная сущность известна и высоко ценится множеством других существ, чья поддержка никогда не кончается. Восстановление своей энергии и личная оценка собственного «я» после возвращения в духовный мир у одних душ занимает больше, у других меньше времени. Но в конечном итоге душу побуждают вновь начать процесс воплощения. Хотя нам трудно оставить духовную среду, мы как души все же с нежностью и даже с ностальгией вспоминаем о физических радостях жизни на Земле. Когда раны прошлой жизни исцелены, и мы снова обретаем единение с самим собой, мы чувствуем побуждение к новому физическому выражению нашей сущности. Учебные встречи с нашими консультантами и товарищами по группе обеспечивают коллективное духовное усилие, необходимое для нашей подготовки к следующей жизни. Карма наших прошлых дел в отношении человечества, ошибки и достижения – все это получает должную оценку, необходимую, чтобы определить наилучшее направление наших будущих усилий. Теперь душа должна усвоить всю эту информацию и сознательно принять решение, основываясь на трех главных принципах. Готов ли я к новой физической жизни? Через какие особые уроки мне необходимо пройти, чтобы продвинуться в своем обучении и развитии? Куда мне следует отправиться и кем стать в моей следующей жизни, чтобы получить наилучшие возможности для осуществления своих целей? Более старые души воплощаются реже, несмотря на потребности возрастающего населения предписанной им планеты. Когда мир умирает, эти существа со своими незавершенными делами перемещаются в другой мир, в котором имеются подходящая форма жизни для того рода работы, которую они совершают. Циклы воплощения для вечной души, похоже, регулируются больше внутренними желаниями самой души, чем нуждами, принимающими душу, тел, развивающихся на планетах Вселенной. Тем не менее, на Земле явно растет потребность в душах. Сегодня население планеты превышает 5 миллиардов людей. Демографы расходятся в своих подсчетах общего количества людей, живших на планете в течение последних 200 тысяч лет. По средним оценкам, это примерно 50 миллиардов людей. Эта цифра, которая, я думаю, занижена, неравнозначна числу душ, посещавших Землю. Помните, что одни и те же души продолжают воплощаться. И есть такие, которые занимают одновременно более одного тела. Есть реинкарнисты, исследователи процесса перевоплощений, которые убеждены, что количество людей, живущих сегодня на Земле, близко к общему числу душ, которые когда-либо жили здесь. Частота воплощения на Земле душ неустойчива. Ясно, что на Земле сегодня требуется больше душ, чем в прошлом. Население Земли в первом веке нашей эры оценивается в 200 миллионов. К 1800 году население увеличилось в 4 раза и еще раз увеличилось в 4 раза через 170 лет. Ожидается, что в период между 1970 и 2010 годами численность населения в мире должна удвоиться. Когда я изучаю последовательность воплощений у пациента, то обычно обнаруживаю здесь длительные промежутки в сотни и даже тысячи лет между их жизнями в эпоху палеолитических, номадических культур. В неолитическую эпоху с возникновением земледелия и скотоводства 7000-5000 лет назад, по сообщениям моих субъектов, они воплощались уже чаще. И все же нередко промежутки составляли не менее 500 лет. С подъемом городов, развитием торговли и ростом количества доступной пищи, частота воплощений душ, по моим наблюдениям, стала увеличиваться вместе с ростом населения. Между 1000 и 1500 годами нашей эры мы, пациенты, воплощались один раз в 2 столетия. После 1700 года – раз в 1 столетие. К 1900 году, судя по моим случаям, обычным становится для души иметь более одной жизни в течение века. Существует мнение, что это видимое учащение инкарнации души имеет место только потому, что воспоминания о ближайших прошлых жизнях людей, находящихся под гипнозом, четче и лучше, чем более отдаленные. Это может быть справедливо лишь до определенной степени. Но если та или иная жизнь была важной, то воспоминания о ней будут одинаково яркими, независимо от времени и века. Несомненно, колоссальный рост численности населения Земли является основной причиной более частого возвращения сюда душ. Может ли случиться так, что в условиях перенаселения Земли не хватит душ, которым предписано здесь воплотиться? Когда я спрашиваю пациентов о количестве наличных душ, они говорят мне, что больше следует беспокоиться об опасности гибели нашей планеты из-за перенаселения, чем об истощении резерва душ. Существует убеждение, что имеется неисчерпаемый источник новых душ, которые могут удовлетворить потребности растущего населения Земли. Если учесть, что наша планета является всего лишь одним из многих других сообществ разумных существ в этой Вселенной, то число имеющихся в наличии душ должно быть поистине астрономическим. Я уже говорил, что души действительно имеют свободу выбора, когда, где и кем они хотят быть в своей физической жизни. Определенные души проводят меньше времени в духовном мире, чтобы ускорить развитие, в то время как другие очень неохотно воплощаются. Несомненно, наши гиды имеют большое влияние в этом деле. Так же, как мы имеем возможность беседовать с ними в период установочной ориентации души сразу после смерти, мы приходим через подготовительную стадию бесед с духовным наставником, проверяющим нашу готовность к новому рождению. Следующий случай иллюстрирует типичную духовную сцену с душой начального уровня.